Глава 6. Я не странник. Она лежала лицом вниз. На лице капли воды, одежда насквозь мокрая. Было слышно, как где-то течет вода. Свет сверху. Он отразился в маленькой лужице, когда она приподнялась. Она была одна на дне колодца. Она села, кругом были мелкие лужи воды. Она сидела на дне. Колодец был неглубоким, а над ней был клочок неба в круге. Она вспомнила последние картины и вздрогнула, вспомнив, как тело Гая ударилось о скалу. Гай погиб. Виновата была она или странник. Теперь решить было невозможно. Ей было больно. Это был не сон. С горечью Эл констатировала, что эти неотвратимые по силе события, которые она пережила, объясняют те моменты в ее жизни, которые до сих пор оставались необъяснимыми. Отчаяние не вернуло ее в реальность, в контейнер. Опустило видение вспять, обратно в колодец. Наверху тишина, ни сопения зверя, ни звука катеров. Если сюда попадает свет, почему она не видела дна сверху? Уж если она очнулась в колодце, то он, вероятно, не тот, в какой Мартин спускал Монту. Эл поняла, что больше не ассоциирует себя со странником, и имя Монту вдруг стало далеким и чужим. Она поднялась, с одежды текла вода, запустив пальцы в мокрые волосы, она еще стояла в раздумье, а потом начала оглядываться. Из этого положения ей придется выбираться. Из-за переживаний она не сразу сообразила, зачем здесь оказалась. Миф о силе, таинственном месте, назначении колодца. Все это казалось нереально далеким, малозначительным. Серая скала ее снов оказалась тем местом, из которого сложно вернуться. Эл подошла к стене колодца и стала обшаривать скользкую, мокрую от влаги поверхность. Руки вспомнили теплые стены подземного хода. Может быть, зря она вернулась. Она же чувствовала, что интерес к парашюту, вспыхнувший в Гае, опасен. Лучше бы она оставила его в своей спальне. Но тогда ей в голову не пришло, что у Гая хватит дерзости утащить купол из архива. Лучше было бы сразу разрезать его на куски. Но почему она, хорошо зная Димку, не предвидела такой исход? Потому что у прошлого свои сценарии. И не нужно забывать, что во всем, что происходит вокруг в видении, есть незримая для нее канва уже сыгранных судьбой ролей и событий. Нужно скорее выяснить, что стряслось со странником, почему произошло забвение, ну а потом выбираться отсюда. Она нащупала щель. Протиснулась в нее, ощущая среди запаха сырости и гнили слабенький сквозняк. Потом лаз расширился, пошел вниз. Несколько раз по пути она стукнулась макушкой о рваный каменный потолок. Шаря в темноте, она поняла, что когда-то тут был коридор, но потом он обветшал и обрушился. В одном месте ей пришлось протискиваться в дыру, а потом начался подъем. От движения она согрелась, а отсутствие серьезных препятствий вселяло надежду, что она выберется где-нибудь на поверхность. Вдруг она уперлась в стену. Только что тоннель расширялся. Вот поверхность под ногами, неусыпанная мелким камнем, крупными обломками, и вдруг плоскость, как стекло. Она чувствовала пространство по бокам, сзади, но совсем не чувствовала стены впереди, пока не уперлась в нее руками и лбом. Эл обреченно стукнулась лбом о стену. Лабиринта ей только не хватало. Во тьме ей стало мерещиться, что он впереди не стена, а провал. Для верности она тщательно ощупала то, на что натолкнулась. Здесь было по-прежнему сыро. Под пальцами заскрипела полированная поверхность. Эл настолько хватила рук, ощупала то, что нашла. У него были рваные границы, она сделала 1.5 шага вправо и уперлась в стену тоннеля. 3 шага влево, там пространство. Тоннель поворачивал. Под углом. Эл тоже намеревалась повернуть, но тогда нащупала пальцами край поверхности, почему-то не смогла оторвать руку. Сознание зацепило за необычный кусок стены, а интуиция сказала, что это важно. Эл вернулась. В абсолютной темноте она продолжала ощущать обман, будто впереди нет преграды. Тело ее отчетливо чувствовало. Ну а в чем смысл? Зачем полировать часть стены? На ощупь совсем как зеркало. Эл опять отошла назад. Закрывать глаза не было надобности, зрение в кромешной тьме без нужды. Кто-то же задумал это. Эл опять подошла и стала более дотошно изучать поверхность. Плоскость была несколько шире ее разведенных в стороны рук, зато выше ее роста и вытянутых вверх. У нее не было уклона, правильной формы тоже не было. «Зеркало, зеркало, зачем здесь зеркало?» — вертелось в голове. А потом родилось совершенно варварское желание. Эл отыскала небольшой камень, отошла на пару шагов и швырнула камень в предполагаемую плоскость. Затея дала странный результат. По звуку камень пролетел плоскость, а не отскочил от нее. Он упал где-то впереди. Усилий достаточно, чтобы добросить. Эл вспомнила Лота, который не верил в чудеса, и она в них не верила. Явление для этих мест необычное. Эл подняла еще один камень, потом для верности прихватила второй. Два следующих эксперимента повторили первый результат, и пара других с приложением больших усилий настала очередь такой каменюки, какой она могла замахнуться. Гулкий звук оповестил, что булыжник просто упал, а следующим тараном стала она сама. С разбегу она врезалась в плоскость и, к своему разочарованию, отлетела от стены, заработав шишку на лбу и, кажется, прикусила губу. Из глаз посыпались искры, и показалось, что плоскость зеркала все же колыхнулась под ее напором. Она расшибла губу, костяшку на мизинце. Что ей взбрело в голову? Эл кровью на плоскости написала свое имя. Пространство ожило. Дверь. Из мрака она шагнула в знакомый круглый зал, тот среди красных скал. Ей только еще одного закутка в видении не хватало. А вдруг остров? Она огляделась, ниши были похожи. Но вместо проходов закрыты черными, отполированными до зеркала плоскостями. И на одном из них Эл увидела надпись «Бариэль». Она была выполнена в тех знаках, какими Тиамит написал свои свитки. Витиеватые, похожие на орнамент знаки, складывались в слово, и Эл его поняла. А они так и не нашли ключа к тексту. Эл подошла к надписи, коснулась рукой, и она смазалась. Кровь. Эл посмотрела на пальцы. Чуть голубоватая жидкость, но не краска. Не зная она цвет своей крови в мирах, сочла бы это искусственной жидкостью. Пока она изумлялась, пространство на зеркале перестало быть черным. Мгновение перед ней вместо одного круглого зала был другой. Вход один, свет с потолка, колонны, ступени, орнамент на полу, незнакомый и рядами. Безумно дряхлый старик. Она в худшие времена не пугалась разнообразных космических обитателей. Были среди них персонажи, которые люди с Земли сочли бы отвратительными с эстетической точки зрения. У нее страхов не было. Лишь мгновение длилось изумление, а потом она произнесла вслух фразу, которую слышала от наставника Гая.